Только одно мы знаем достоверно. Солнце остывает, и вскоре мы умрем от холода. Что еще может иметь значение перед лицом такого факта? «Не унывайте, мистер Крокер», — сказал веселый молодой джентльмен. «Как главный физик экспедиции я могу сообщить вам достоверные сведения. Если только вы не отвергаете установленного факта космического изучения, у вас ровно столько же оснований предполагать, что Солнце делается все горячее и горячее и в конце концов сожжет нас заживо». «Какое же в этом утешение?» — сказал мистер Крокер. «Так или иначе мы погибнем». «Не обязательно», — заметил первый джентльмен. «Нет, обязательно», — резко сказал мистер Крокер. «Лимитные температуры, при которых, возможно, жизнь определены и проверены. Вы не можете жить при температуре замерзшего воздуха и не можете жить при температуре кремационной печи. Какой бы из этих температур не достигла Земля, мы погибнем». «Вздор», — сказал первый джентльмен. «Наши тела, являющиеся лишь частью нас, той частью, на которой ваши температуры оказывают фатальное влияние, погибнут через несколько лет, по всей вероятности, в прекрасно провентилированных спальнях, где поддерживается весьма приятная температура. Но есть нечто, определяющее разницу между живым телом и трупом. Существует ли хоть какое-нибудь доказательство, хотя бы тень вероятности, что это нечто зависит в какой-то мере от температуры? Конечно, оно не является ни мясом, ни кровью, ни костью, хотя отличается любопытным свойством создавать для себя телесные органы в таких формах. Оно бесплотно. Если вы попробуете представить его себе, вы должны его мыслить как электромагнитную волну, как частоту колебаний, как вихрь в эфире, если только есть эфир. Иными словами, как нечто такое, что, если оно существует, а кто может сомневаться в его существовании, может обитать и на самой холодной из угасших звезд, и в самом горячем кратере Солнца. «А кроме того», — вмешалась одна из леди, — «откуда вы знаете, что Солнце горячее?» «И вы спрашиваете об этом в Африке?» — презрительно отозвался мистер Крокер. «Я чувствую, что оно горячее. Вот откуда я знаю». «Вы чувствуете, что перец горячий», — сказала леди, возвращая ему с процентами его презрения. «Но спичка от него не загорится». «Вы чувствуете, что нота в правом конце клавиатуры выше, чем нота в левом. Однако они обе на одном уровне», — сказала другая леди. «Вы чувствуете, что у Макао окраска кричащая, но в действительности она беззвучна, как у воробья», — сказала третья леди. «Такие каламбуры вы не можете удостаивать ответом», — заявил джентльмен, пользующийся авторитетом. «Они не поднимаются над уровнем фокуса с тремя картами. Я хирург, и мне известен факт, установленный наблюдениями. Диаметр сосудов, доставляющих кровь женскому мозгу, чрезмерно велик, если принять за образец мозг мужчины. Усиленный приток крови подстегивает и в то же время затуманивает воображение, вызывая патологические явления. Острота перца ощущается как нечто горячее. Виск сопрано как высота, а яркая окраска макао как шум». «Ваш литературный стиль превосходен, доктор», — сказал первый джентльмен. «Но вы проходите мимо моего утверждения, которое сводится к следующему. Независимо от того, горячо ли солнце, как перец или как пламя, и холодна ли луна, как лед или как выскочка, третирующая свою бедную родню, и солнце, и луна могут быть обитаемы точно так же, как и Земля». «Самые холодные области на Земле необитаемы», — возразил мистер Крокер. «А самые жаркие обитаемы», — сказал первый джентльмен. «Вероятно, были бы населены и самые холодные, если бы на Земле не нашлось для нас пристанище в более приятном климате. А кроме того, в Антарктике живут королевские пингвины. Почему не может быть на Солнце королевских саламандр?» «Наши прабабушки, верившие в адское пекло, знали, что душа, так называли они то, что покидает умирающее тело, и наличием чего обусловлена разница между жизнью и смертью, знали, что душа может жить вечно в пламени. В данном случае они рассуждали более научно, чем мой друг Крокер». «Человек, который верит в ад, может поверить во что угодно», — сказал мистер Крокер. «Даже в наследственность приобретенных привычек». «Я думал, что вы верите в эволюцию, Крокер, сказал джентльмен, член экспедиции и натуралист. Я и верю в эволюцию, с жаром подтвердил мистер Крокер. Вы, кажется, принимаете меня за фундаменталиста? Если вы верите в эволюцию, сказал натуралист, вы должны верить, что все привычки и приобретены, и унаследованы. Но у вас кровь еще отравлена эдемом. Ваша манера усваивать новые идеи, не подумав даже о том, чтобы выбросить старые, делает вас опасным для общества. Все вы фундаменталисты, только прикрывающиеся наукой. Вот почему в области политики вы являетесь глупейшими из консерваторов и реакционеров, а в науке — фанатичными обструкционерами. Когда речь заходит о том, чтобы сделать шаг вперед, вы все придерживаетесь одного мнения — задержать, высечь, повесить, взорвать и растоптать. «Все одного мнения!» — воскликнула первая леди. «Да разве они когда-нибудь приходили к какому-то соглашению?» «Сейчас они все смотрят в одну сторону», — заметила леди с саркастической миной. «В какую сторону?» — спросила первая леди. «Вон в ту сторону», — отвечала саркастическая леди, указывая на чернокожую девушку. «Вы еще здесь?» — сказала первая леди. «Вам велено было уйти. Убирайтесь!» Чернокожая девушка ничего не ответила. Она серьезно разглядывала леди и тихонько помахивала дубинкой. Потом она взглянула на леди-математичку и спросила. «Где он растет?» «Что он растет?» — переспросила леди-математичка. «Корень, о котором вы говорили», — пояснила чернокожая девушка. «Квадратный корень из секса майну». «Он растет в уме», — сказала леди. «Это число. Вы умеете считать от единицы?» 1, 2, 3, 4, 5. Вы об этом спрашиваете?» — сказала чернокожая девушка, прибегая к помощи пальцев. «Совершенно верно», — сказала леди. «Теперь считайте назад от единицы». 1, без 1, без 2, без 3, без 4. Все захлопали в ладоши. «Превосходно!» — крикнул один. «Ньютон!» — воскликнул второй. «Лейбниц!» — сказал третий. «Эйнштейн!» — сказал четвертый. А затем хором: «Чудесно! Чудесно!» «Я все время твердила вам, — сказала одна леди, этнолог экспедиции, — что цивилизация будущего — это цивилизация чернокожих. Белый человек сыграл свою роль, и он это знает и спешит покончить с собой». «Почему вас удивляет такой пустяк?» — спросила чернокожая девушка. «Почему вы, белые, не можете стать взрослыми и серьезными, как мы, черные? Стеклянные бусы показались мне чудесными, когда я в первый раз их увидела, но я скоро к ним привыкла. А вы кричите «Чудесно!», как только кто-нибудь из вас скажет какую-нибудь глупость. Самое чудесное, что у вас есть, — это ваше ружье. Должно быть легче найти Бога, чем узнать, как делается ружье. Но вам нет дела до Бога. Вам нет дела ни до чего, кроме ружей. Вы пользуетесь своими ружьями, чтобы превращать нас в рабов. Потом, ведь вы слишком ленивы, чтобы стрелять. Вы вкладываете ружье в наши руки и учите стрелять за вас. Скоро вы научите нас делать ружья, потому что вы слишком ленивы, чтобы самим их делать. Вы научились изготовлять напитки, которые заставляют человека забыть о Боге и усыпляют его совесть, и в убийстве открывают ему наслаждение. Эти напитки вы продаете нам и учите нас изготовлять их. И все время вы крадете у нас землю и морите нас голодом и заставляете ненавидеть вас, как мы ненавидим змей. Чем это кончится? Вы перебьете друг друга очень быстро, и уцелевших будет слишком мало, чтобы противостоять нашим воинам, когда они упьются вашим волшебным напитком и начнут убивать вас из ваших же ружей. А потом наши воины будут убивать друг друга, как это делаете вы, если Бог им не воспрепятствует. Ну, если бы знать, где я могу найти его? Неужели никто из вас не поможет мне в моих поисках? Неужели никому из вас нет дела?» «Наши ружья спасли вас от льва, пожирающего людей, и от слона, топчущего их, не так ли?» — сказал один желчный джентльмен, которому до сей поры разговор казался слишком мудреным. «Только для того, чтобы передать нас в руки надсмотрщика, избивающего людей, и бааса, топчущего их», — сказала чернокожая девушка. «Лев и слон владели землей вместе с нами. Когда они пожирали или топтали наши тела, они щадили наши души. Удовлетворив свои потребности, они не требовали большего. Но вашу алчность никто не может удовлетворить. Вы принуждаете нас к непосильной работе, одно поколение за другим, и теперь каждый из вас имеет больше, чем может съесть или истратить сотня нас, чернокожих. Однако вы по-прежнему заставляете нас работать все упорнее и упорнее, все дольше и дольше, и даете нам все меньше пищи и одежды. Вы не знаете, что значит «достаточно для вас» и «меньше, чем достаточно для нас». Вы всегда ворчите, потому что нам не на что покупать товары, которые вы привозите, а чтобы помочь беде, вы платите нам еще меньше. Должно быть, это происходит от того, что вы поклоняетесь ложным богам. Вы – язычники и дикари. Вы не знаете, что значит «жить» и «давать жить другим». Когда я найду Бога, я обрету силу духа истребить вас и научить мой народ не истреблять друг друга. «Смотрите!» — крикнула первая леди. «Она взбудоражила мужчин! Я вам говорила, что это случится. Они слышали ее дурацкий призыв к мятежу. Посмотрите на их глаза. Они опасны. Я всажу в нее пулю, если никто из вас, мужчин, не хочет это сделать!» И леди действительно схватила револьвер. До такой степени она была испугана. Но не успела она вытащить его из кобуры, как чернокожая девушка очутилась подле нее, оглушила ее дубинкой и бросилась в лес. А все чернокожие носильщики пришли в неописуемый восторг. «Будем благодарны за то, что она снова привела их в хорошее настроение», — сказал первый джентльмен. «Был момент, когда положение казалось серьезным. Доктор, не займетесь ли вы мозжечком бедной мисс Фитц-Джонс?» «Мы сделали ошибку, не предложив этой девушке закусить», — сказал натуралист.